Че. Чтение. Читать надобно книги деятельные, относящиеся до христианской жизни. Умозрительные или созерцательные нам не под силу. Созерцание прилично созерцательной жизни, а сия приходит по очищению от страстей заповедями Христовыми, и ей сама благодать научает. Вопрос. Какие книги должно читать иноку для получения духовных познаний? Ответ. После книг Священного Писания Нового Завета монашескую азбуку составляют превосходные духовно-сладостные и всем доступные писания святого Авва Дорофея и святого Иоанна Лествичника. За ними следуют книги святых Феодора Студита, Ефрема Сирина, Нила Сорского, Варсонофия Великого, Петра Дамаскина, Авва Исаия Отшельника, Макария Великого, Василия Великого, Марка Подвижника, Авва Арсисия, Авва Фаласия, Кассиана Римлянина, Симеона Нового Богослова, Максима Исповедника, Исаака Сирина, «Славянское добротолюбие». Не все подряд, но статьи из него по указанию опытного духовного отца. Также и «Добротолюбие» в русском переводе. Затем творение святого Иоанна Златоуста, святителей Дмитрия Ростовского и Тихона Задонского, особенно наставление последнего для монахов. Из книг исторических «Четь Еминеи», «Пролог», «Достопамятные сказания о жизни отцев», «Древний Патерик», «Лук духовный», «Лавсаик», «История боголюбцев», «История православного монашества на Востоке» Казанского, «Житие святых жен-подвижниц» Филарета, архиепископа Черниговского, «История церкви» и, в частности, «История русской церкви», «Историческое учение об отцах церкви» Филарета, архиепископа Черниговского, «Монашеская жизнь» епископа Ювеналия. Чудесное избавление от смерти. Рассказывал мне игумен Феодосий, что однажды Господь спас его от неминуемой смерти. Он был на охоте с товарищем и, идя впереди него, роптал на промысл Божий, который не попускает ему поступить в монастырь. В эту минуту внезапно раздается сзади него выстрел. Оказывается, что ружье товарища, по неосторожности последнего, выстрелило, и весь заряд попал в спину отца Феодосия. Ружье пробивало дюймовую доску на вылет. Несмотря на это, все дробинки, попавшие в спину, сами собой выпали, не оставив даже после себя ран. Выпало до 50 дробин. Выстрел произошел в 10 саженях, не больше, и должен был насквозь пронзить отца Феодосия. Это было великое чудо промышления Божие о человеке, как бы в ответ на ропот отца Феодосия. Чудесный случай с отцом Стефаном. Рассказал мне живущий на покое в Оптиной пустыне бывший игумен Мещовского монастыря отец Марк следующий случай. Когда скончался в Оптиной игумен Антоний, брат отца архимандрита Моисея, то по благословению архиерея и по желанию братьев решено было положить его останки в одном склепе с отцом Моисеем. Разломали склеп, что за правым клиросом Казанского собора. Некоторые из братьев во время панихиды по усопшим отце Антонии в Летнем соборе отправились в Казанский собор. Один из них, отец Стефан, дерзновенно открыл крышку гроба отца Моисея. И тогда все прочие со страхом и изумлением убедились, что тление нисколько не коснулось почившего, хотя уже прошло 4 года после его кончины. Отец Стефан хотел тогда оторвать лоскут от мантии почившего, но в это мгновение почувствовал сильную боль в руке, рука как бы онемела, и он оставил свое намерение. Болела рука 2 недели, просил молитв отца Моисея и выздоровел. Впоследствии вышла у него ссора с отцом Пиором, скитским монахом, который его чем-то тяжко оскорбил. Отец Стефан сего оскорбления не понес и вышел из обители. Теперь живет в миру, но, как сказывал мне отец Иосиф, старец наш, живет по-монашески. полагают, что наказан за дерзновение, хотя с благим намерением совершенное. Монах был хороший. Ю. Юродивые. Скитскири, соформный монах отец Афанасий, рассказывал мне о некоем рабе Божием, Христа ради юродствовавшем, следующее. Звали его Сергей Николаевич, юродствовал в городе Ливнах Орловской губернии. Происходил из крестьян, скончался он в 70 лет от роду. Ходил всегда в рубище и проводил жизнь странническую. Живя в миру, отец Афанасий занялся однажды сыпкою хлеба, дело было выгодное. Привозит он как-то раз хлеб в Ливны в воскресенье утром и продает купцу. Сторговались и покончили дело. В то время бывший у купца Сергей Николаевич входит к ним и на слова отца Афанасия «сказать ему что-нибудь» говорит «грех купца в руки брать». Слов этих он тогда не понял. Объяснили их смысл впоследствии ливенские монахи, то есть, что грешно торговать в празднике. Тот же юродивый, зашедший к одному ливенскому купцу, нагадил у него в переднем углу. Вскоре после этого с купцом случилось великое несчастье, засыпало в его колодце обвалившимся срубом двух мужиков. Наехал суд, и пришлось купцу раскошеливаться. Видели также Сергея Николаевича, как однажды он перешел через речку по дну ее, скрывшись под водой. Также говорил одной девочке, дочери бедной вдовы мещанки в Ливнах, «Мы с тобою вместе умрем». Так и случилось. Когда девочка эта умерла, юродивый пришел к вдове, сел по правую сторону ее гробика и скончался. Хоронили их вместе в один день. Вынесли их в 8 часов утра из городской церкви, а на кладбище принесли к вечеру. Все время на пути служили панихиды. Народу было множество, почти весь город собрался хоронить праведников. Рассказывал мне сегодня, 22 января 1896 года, отец Дмитрий, художник, скитский монах, что недавно в Шамардино приходил, живущий в селе Хлопове, верстах в 30 от Шамардина, юродивый Иоанн. Пришел в келью к монахине Ольге, у которой дочь больна чахоткой. Знаками показал, что нужно ей пособороваться и готовиться к смерти. Потом потребовал ключ от запертой шкатулки, и когда оная была отперта по его требованию, вынул лежавший там образ «Благословение больной от отца Амвросия». Образ поставил на божницу и велел теплить пред ним неугасимую лампаду. Затем ушел. Я. Явление беса. Начальник нашего скита, отец Анатолий, также лично передавал мне следующий случай. В доме его знакомого, который ныне служит управляющим казенной палатой в одной из губерний царства польского, завелся бес. Появление его ознаменовалось стуком по ночам, передвижением мебели в комнатах, а главное – ужасом, который нападал на всех живущих в доме, особенно по ночам. Детям он представлялся в виде небольшого мальчика, одетого в красную куртку и выделывавшего разные кувыркания и прыжки. Этот знакомый рассказал обо всем бывающем в его доме одному городскому протоиерею, ученому-академику. Примечание преподобного Варсонофия. Вероятно, из числа тех, которые начитались в Академии Фейербаха и ученых-рефератов, составленных заграничными жидами, вроде «Разложения христианства», «Жизни Иисуса Христа» и тому подобной ядовитой стрепни, которую они и принимали на веру без всякой критики, а профессоров спрашивать или боялись, или считали излишним. Многоученый отец протоиерей в ответ на это только посмеялся над простотой и легковерием своего друга, но, впрочем, обещал зайти и лично убедиться в бесовских проделках. По приходе его, во время вечернего чая, вдруг он, да и все прочие, сидя в комнате, видят, что по воздуху идет рюмка с водкой и становится против него на столе. За ней другая, далее третья, так что множество рюмок, наполненных водкой, настойками, винами, появилось таким же образом пред отцом протоиереем, который от изумления и ужаса не мог прийти в себя, видя совершающееся пред его глазами. При этом он весьма был сконфужен еще тем, что действительно любил выпить. Поневоле поверил ученый в существование бесов. Явление домового. Скитский монотейный монах отец Адриан рассказывал мне следующий случай. Ему было около 7 лет. Однажды пошел он в гости к родственникам, которые жили в одном с ним селе. У этих родственников в доме было, как принято говорить вообще про подобные дома, неспокойно. Играя в комнате с хозяйскими детьми, они все увидели какое-то существо, выглядывавшее из-под кровати. Это было среди дня, хотя в комнате никого из взрослых в это время не было. Самой старшей девочке, игравшей с ними, дочери хозяйки, было не более 12 лет. Дети бросились бежать из комнаты, и он с ними. Девочка бежала последней, а он перед ней, и когда выбежал в сени и оглянулся, то увидел, что какое-то живое существо, похожее на шар и покрытое волосами, выбежало из-под кровати. Девочка в это время хотела затворить дверь, но существо уперлось в дверь лбом и не допускало ее затворить, так что дверь оставалась незатворенную на четверть, и в это-то время он и успел разглядеть невиданное существо. На крик девочки и прочих детей прибежали взрослые, но в ту самую минуту, когда они приблизились к девочке, упершейся в дверь из сеней, существо мгновенно исчезло, и они его не видали. Высота неизвестного существа была около аршина, и это была не собака, не кошка и не еж. Игумен Раифской пустыни, что близ Казани, отец Вениамин, передавал мне, что лично слышал от бывшего казначея этой пустыни о неоднократно повторявшемся ему искушении от беса. Казначей страдал запоем, и вот во время приступа этой страсти по ночам, когда он тщетно искал в своей келье водку, являлся ему, видимо, бес в образе мальчика-негра, держа под рукою бочонок с водкой, которую он наливал в рюмку и ставил пред казначеем на стол, прося его знаками выпить. Соблазн был столь велик, и страсть к водке в эти минуты столь распалялась в нем, что он после некоторых колебаний выпивал водку, принесенную бесом. На вопрос мой, как это может быть, отец игумен отвечал: «Бес может материализоваться, и в этом виде он брал из любого винного подвала бочонок с водкой и рюмку, с которыми и проникал в келью отца казначея через какой-либо ход, например, через печную трубу или же через подпол, ибо может легко проходить в землю, подобно кроту». Явление во сне. Скитский монах Иов рассказывал мне, лет 15 тому назад это было. Стою я и вижу, что приходит ко мне старец иеросхимонах Пимен, уже умерший, и спрашивает меня, справлял ли пятисотницу. Отвечаю ему: не всегда справляю как следует. А тот спрашивает меня опять: а чай пьешь? Пью, отвечаю. А поскольку чашек? Когда по 3, а когда по 5, как случится? То-то и есть, укоризненно заметил мне усопший старец. Чай пьешь неравномерно, а пятисотницу не всегда справляешь. Ее необходимо выполнять неопустительно. После чего я проснулся, добавил отец Иов. Тот же монах Иов рассказывал мне, что первоначально он имел намерение поступить в Саровскую пустынь, но, поживший там некоторое время в качестве испытуемого, задумал перейти в Оптину пустынь. Собрался, и вот видит во сне блаженного старца высокого роста в монашеской одежде, который спрашивает его: «Зачем ты уходишь из Саровской пустыни?» Я отвечаю, что мне больше нравится в Оптиной пустыне, так как там есть старец Амвросий. «Что же, в Оптину иди, это можно. Это все равно, что и здесь», — отвечал старец, и я проснулся. Не знаю, кто именно был явившийся мне старец, но полагаю, что Серафим Саровский. В скиту нашем года с 2 живет на покое бывший игумен Лютикова монастыря отец Феодосий. Рассказывал он мне, между прочим, о том, как однажды явился ему во сне бывший митрополит московский Иннокентий. «Вижу, — говорит отец Феодосий, — митрополита Иннокентия во сне, и сказал он мне знаменательные слова: «От начала и доселе все козни дьявола побеждаются смирением. Это от века непреложная истина, современная и нам». Слова сии тогда же отец Феодосий по пробуждении записал. Сон этот видел он давно, по кончине митрополита, а рассказал мне недавно, в ноябре сего 896 года. Запись его я получил 26 ноября, в день памяти святителя Иннокентия, епископа Иркутского, и, может быть, также памяти Иннокентия митрополита, хотя о последнем и не удостоверяю. Явление усопших. Скитский иеромонах отец Венедикт рассказывал мне следующее. В Смоленске я знал одного иеромонаха, который передавал мне о явлении ему усопшего епископа Иоанна, известного церковного проповедника. Епископ по наговорам злопыхателей воздвиг на него гонение, и когда умер, то являлся ему явно днем в келии его, прося у него прощения в своем грехе, что продолжалось в течение 40 дней со дня смерти епископа. Ни изумления, ни ужаса иеромонах не испытывал, а только отвечал усопшему епископу: «Бог простит», и кланялся ему, после чего усопший делался невидимым. Тот же иеромонах отец Венедикт рассказывал о явлении одному священнику усопшего епископа Смоленского Тимофея, который отличался особенно благочестивой жизнью. «Однажды, — так передавал отцу Венедикту сей священник, — я совершал литургию, и вдруг вижу, что на горнем месте стоит архиепископ Тимофей, тогда уже усопший. Я подошел к нему и принял благословение. Благословляя меня, он сказал мне: „Зачем ты произносишь положенные молитвы без внимания?“ А я действительно, — добавил священник, — служа в церкви, некоторые молитвы произносил рассеянно». Рассказывал мне начальник нашего скита, отец Анатолий. В скиту нашем жил в качестве послушника некто Житкевич, родом из дворян. Бес не давал ему покоя, смущая его помысл тем, что он при смерти тотчас схватит его душу и увлечет в ад. Наводил на него бесы страхование. Так, когда Житкевич однажды шел по скиту, он увидал, как вдруг из трапезы выбежал повар с помелом, в котором были горящие угли, и кинулся, чтобы нанести ему удар помелом. В ужасе Житкевич кинулся от него бежать, но повар внезапно при этом исчез. Оказалось, что это был не повар, а бес, принявший его образ. Кроме того, по рассказам Житкевича, бес неоднократно наносил ему удары рукой по голому телу сзади, когда он шел, например, по естественной надобности. По смерти Житкевича один монах читал в церкви псалтирь, и вот видит он явно, что в церкви стоит Житкевич и держит великий крест из сияющего золота, что продолжалось полчаса и даже более. Не упомню, как батюшка называл этого монаха, помню только, что в миру фамилию носил Карпенко и был родом также из дворян.